то ли по домам, то ли скатертью дорожка, то ли что-то еще. Словно камни, словно гобни, словно черви, будем привыкать, будем привыкать, будем привыкать. Сумерки и полдня разлились по углам, зевота разорвала горизонт пополам. Час за часом, год за годом, век за веком, будем привыкать, будем привыкать, будем привыкать. Хо! Топило и слепое подселилось в груди, то ли вьюга, то ли боль, то ли все, что впереди, то ли жажда, то ли полдень, то ли копоть. Будем привыкать, будем привыкать, будем привыкать.